12. Медленно, как во сне, Дэнфорд Китон подошел к холодильнику и сорвал с него розовый листок. Вверху жирным шрифтом шла надпись: «Предупреждение о нарушении правил дорожного движения». А ниже было написано: «Пока это только предупреждение, но, пожалуйста, прочтите внимательно и примите к сведению. Вы уже один раз или несколько раз нарушили правила дорожного движения. На этот раз инспектор решил ограничиться предупреждением, но записал номер вашей машины, так что в следующий раз вас уже оштрафуют. Помните, правила дорожного движения обязательны для всех. Будьте осторожны за рулем. Сохраните жизнь и здоровье себе и другим. Местное полицейское управление благодарит вас за понимание». Под этим назидательным пассажем шел ряд строчек: производитель автотранспортного средства, модель и государственный номер. Первые две позиции были заполнены без затей — «Кадиллак» и «Севиль», соответственно. А в графе «Государственный номер» было вписано «Бастер-1». В целом, предупреждение представляло собой список обычных нарушений, как то неисправность сигнала, неисправность габаритных огней, парковка в неположенном месте. Ни один из этих пунктов отмечен не был. Внизу стоял пункт «Другие нарушения» с двумя пустыми строчками. Вот он был помечен галочкой. Две строчки, оставленные для описания нарушения, были аккуратно заполнены тем же почерком, что и вверху. «Является самым большим мудаком в Касл-Роке». В самом низу шла графа «Выписал инспектор». Там стояла печатная факсимильная подпись Норриса Риджвика. Медленно, очень медленно Китон сжал бумагу в руке. Она захрустела и постепенно исчезла, сминаясь в большом кулаке Китона. Он стоял посреди кухни, обводя разъяренным взглядом другие розовые прямоугольнички. На лбу яростно билась жилка. «Я его убью», — прошептал Китон. «Клянусь Богом и всеми святыми, я убью этого худосочного долбоеба!»